Глава 12. Зная о пребывании детей своих, народа Иудеи, в состоянии ложной избранности, Отец Небесный предопределил мое первое явление в вашу жизнь начать именно с этого народа, дабы тем самым наложить определенную вспомогательную печать на всю дальнейшую судьбу жизнедеятельности иудеев. Учтя сложившиеся к необходимому часу внешние обстоятельства, в очередной раз серьезно страдающего народа, а также все более разгорающиеся чаяния на приход Мессии, который бы привел к долгоожидаемой свободе от очередной тирании поработившего их иного народа, великий Бог позволил воплотиться мне, врожденного малыша одной скромной семьи, имена отца и матери которые до вас дошли без искажений. Что же касается других деталей и событий, с этим связанных, и которые произошли впоследствии, я пока лишь упомяну, что не все из того, что до вас дошло, соответствует действительности. А если коснуться возникших в вашем сознании представлений на основе прочитанного вами о времени том, то это несоответствие возрастет несоизмеримо более. Все в моей жизни начинало происходить так, как я уже упомянул, в необходимости для моих основных сотворений определенного подготовительного периода. До начала свершения моя суть пребывала в своеобразном спящем состоянии, а внешне проявляющаяся жизнедеятельность под присмотром Бога моего помогала накапливать все необходимые мне понятия об окружающей жизни того народа, среди которого я появился. Я послушно играл в ту жизненную игру, в которой страстно играл народ, возымевший внутри себя опасное заболевание, но считающий это основным настоящим проявлением своей жизни. Играя, я продолжал внимательно ко всему присматриваться, ибо это были первые впечатления в моем существовании во плоти вообще. А когда наступил час пробуждения, мой дух открыл глаза, и я стал видеть мир так, как и должен его видеть именно я, через призму Духа Отца моего. Как и присущей сути моей, я сразу же стал видеть истину всех происходящих событий и не мог в скором времени не увидеть, какая опасность мне грозит, ибо я жаждал рассказать то, что начинало разрушать уже имеющуюся идеологическую установку в сознании этих людей, которой они очень дорожили. Народ Иудеи страстно жаждал добиться желаемой свободы для тела природного своего, ложно понимая духовное. Они мечтают о победе во главе с желанным Мессией, дабы окончательно и навеки предаться вкушениям благ безграничных, опять же, для плоти своей. А мне предстояло говорить о свободе иного рода, о путях, которые, как правило, избегали все, ибо вечно искали выгоды все для той же плоти своей. И так как беспрестанный поиск и думы о такого рода выгоде являются ключевой особенностью вашей жизнедеятельности, то мне предстояло благоприятным начинать творить слово свое прежде всего там, где малоимущие и нищие были». В качестве именно исключения отец мой позволил мне использовать законы материи, которые должны были для данного случая послужить не только как погремушки, но и как нечто большее. Ибо прежде всего народ Иудеи страстно верил на основе уже запечатленной истории своей в своем вероучении, что все от Бога должно сопровождаться великими, зримыми для них знамениями. И даже если часто они этого и не просили явно, то внутренне очень от этого зависели. И так как мне предстояло заложить новое, не то, что они имели в сознании своем, то при тех примитивных обстоятельствах являть нечто, выходящее за уровень их понимания, оказалось крайне необходимым. Любые явления такого рода пока еще влияют на свободу вашего выбора. А в древние времена такое влияние было слишком великим. Поэтому неумелое их использование способно всегда сказываться на вашем духовном развитии пагубно, ибо такие погремушки часто легко вынуждают вас взяться за ложное не во благо ваше. Тогда как при естественных, нормальных обстоятельствах вы бы это ложное не взяли. В то древнее время, в эпоху первого свершения, использование такого рода законов материи стало единственным случаем за всю историю вашу, когда удалось направить их во благо ваше наибольшим образом. Мне удалось не только помочь слушавшим поверить в мое, применяя силу им неведомую, ибо если бы это было только так, то можно было бы считать неудачным воплощение мое, но удалось помочь познать им, сколь великими силами начинают обладать они сами, когда пробуждается в них вера настоящая. Таких познавших и приближающихся к тому было немного, но было видно, что зерно Божие проросло, и всходы будут неизбежны, ибо все остальное сделает Отец Небесный, используя и обыгрывая внешние обстоятельства таким образом, чтобы весть благая стала распространяться так, как это и полагается по замыслу, предопределенному им. Именно весть благая о заботе Бога истинного, о детях своих блуждающих и о надежде на спасение через образ, показанный пути истинного в любви бескорыстной и самоотверженной, такого спасения от падения стремительного, к которому вы тяготеете чрезмерно. Только остановив падение, еще и развиваться должно. Но само учение о развитии истинным невозможно было еще закладывать во времена те. Ибо одно дело — к любви призвать великой, а другое — рассказать подробно, как исполнить это во всех делах, что связаны с каждодневной жизнью вашей. Дел же таких великое множество, и на каждое из них конкретное поучение требуется, чтобы не требовалось трактовать вам произвольно эгоизмом своим мною часто образно сказанное. Ибо там, где я не доскажу, вы обязательно прибавляете, а там, где прибавляете, пока еще неизбежно сорняки прорастают буйные. Но не пришел тогда еще час рассказать о восхождении дивном. И не для этого тогда я появился. Я знал, что время сотворения моего будет недолгим, и должен был успеть сказать немногое, но именно то, стараясь исполнить которое достойно, полагая силы свои самоотверженно, вы уже могли уберечь себя от гниения болезненного. А иудеям, уверовавшим, это позволило бы более не быть исполнителями программы пагубной, в сознании народа сего заложенной. Приступив к сотворению предопределенному, я устремился вложить в сознание слушающих истины, которые по сути своей были противопоставлены догматам ложным, на погибель вашу созданным. Против всего, что было упомянуто в древнем вероучении иудеев о качествах, якобы присущих Богу, я противопоставил понятия, которые на самом деле являются истинными качествами Отца Великого. А там, где этого не сделал, пока еще даже упоминать об истинных проявлениях Божиих было не по времени. Я стал приоткрывать истину о Боге Великом, Отце Единственном, Живом и Вселюбящем, о Котором ничего не ведал человек, несмотря на сказания об этом многочисленные. Но немногое было возможным рассказать слушающим из-за крайней узости сознания их, в коем пребывают твердые убеждения о том, что якобы Господь гневлив, ревнив и наказать способен незамедлительно». Даже все вы до дней нынешних склонны приписывать отцу своему порочные эмоции, вам присущие, на эгоизме взращенные. Ибо любые проявления недовольств, гнева, ревности и многого другого являются выражением грубых природно-эгоистических чувственных проявлений, а значит, к Богу Великому не могут иметь никакого отношения из-за своей инородности». Но неведение ваше я с течением времени развею неизбежно, с каждым разом приоткрывая то, до чего вы созреете ко времени тому. А в то древнее время я лишь упоминал об Отце Вселюбящем, который равно дарит благодать свою каждому, подобно солнцу, что одинаково греет и светит и грешнику, и праведнику. С той лишь разницей, что только устремленный отдать силы свои во имя достойного исполнения законов Божиих имеет возможность каждым разом все больше сил благодатных вбирать в себя. А тот, кто силы приложил к противному, хотя и по-прежнему нисколько не утратил к себе любви Отца Небесного, становится с течением времени все более неспособным вобрать в себя даже малую толику силы благодатной. В этом особенности развития души. И тогда, против упоминания древнего о том, что якобы Бог может во гневе закрыть от детей своих лица свое и отвернуть взор свой от них, необходимо было рассказать о том, что Отец всегда видит вас, ни на мгновение не отрывая взора своего, и что без ведома Его даже волос не упадет с головы вашей, и что Отец всегда заботлив и милостив, и никогда не забывает об истинных нуждах ваших. А чтобы более расширить понимание истинное учеников внимающих, я рассказал им еще и о том, что Отец Небесный никогда не судит никого, но суд отдал Сыну Своему, ибо Он есть Сын Человеческий. Так как только во плоти, пребывая подобно вашей, можно наиболее точно оценить характер конкретных ошибок временных, происходящих в каждодневном житии вашем. И только во плоти пребывая, можно проявить во благо усилий ваших определенные природные энергийные особенности, а также наложить на вас требования необходимые, дав пояснения многочисленные, уровню разумения вашему понятные. Не только для народа сего в то время приоткрылись истины от Бога Великого, ибо тому, чему в древней Иудее начаться должно, предстояло мир обойти, испытывая детей многочисленных и уготавливая сознание спящих ко времени рассвета, наступлению часа решающего. Так как мраку еще большему предстояло покрыть жизнь вашу после окончания моего свершения первого. Ночи долгой предстояло быть безумств всевозможных, с именем Бога на устах, лицемерных и лживых, злобою перекошенных. Дикости беспредельной, до крайности неразумной, еще предстояло свершиться через руки ваши. Но вы сами и осознанно бросаете зерна лжи рукою своею щедро, потому и познать полноту яда плодов своих, выращенных, предстоит всем вам неизбежно. Я не стану более подробно касаться событий времени уже древнего и того, что на самом деле происходило в связи со свершением моим. Ибо нет ныне нужды воскрешать дикость и глупость, сотворенную в обилии в ту пору вами. Свершение мое завершилось своеобразной трагической неизбежностью. Но если те, кто приложил усилия к прерыванию моей деятельности, искренне считали, что им удалось одержать победу, то они глубоко ошиблись. Я успел сделать то, что от меня зависело. И закономерности, введенные таким образом в жизнь человеческого общества, стали разворачиваться в предопределенном направлении. Пока я делаю то, что от меня зависит, я могу еще волноваться об успехе, делаемого мной, во благо ваше и во славу Отца моего. Но когда мне удалось исполнить предначертанное, то можно было успокоиться, независимо от того, какие опасности вас ожидали. Ибо я знаю, что когда Отец поведет вас дальше, то Он всегда обыграет трудности все во благо ваше и всегда доведет намеченное к благоприятной цели».